«Это я, его убийца», — думал граф. «Теперь для меня уже нет надежды когда-нибудь увидеться с герцогиней». Вопреки этому логичному рассуждению, он не выдержал и 3 раза прошел мимо ее дверей. Правда, чтобы не привлекать к себе внимания, он отправился к ее дворцу пешком. В отчаянии он даже решился написать ей. 2 раза он посылал за Расси. Фискал не явился. «Мерзавец изменил мне», — подумал граф. На следующее утро 3 важные новости взволновали все высшее общество Пармы и даже простых горожан. О предстоящей казни Фабрицио говорили уже с полной уверенностью. Весьма странным добавлением к первой была 2-я новость, что герцогиня отнюдь не выказывает отчаяния. Судя по ее поведению, она даже не очень жалеет своего юного возлюбленного. Зато она с искуснейшим кокетством пользуется интересной бледностью, вызванной каким-то серьезным недомоганием, совпавшим с арестом Фабрицио. По этим признакам буржуа лишний раз убедились в черствой бессердечности великосветских дам. Несомненно, только из приличия. Как бы принося жертву праху Фабрицио, герцогиня порвала с графом мозг. «Какая безнравственность!» – возмущались пармские янсенисты. «Мало того, событие просто невероятное!» Герцогиня благосклонно выслушивала комплименты молодых красавцев придворных. Среди прочих странностей ее поведения заметили, что она привесело беседовала с графом Бальди, любовником маркиза Раверси, и подшучивала над его частыми поездками в поместье Вилея. Мелких буржуа и простой народ приводила в негодование казнь Фабрицио, которую эти славные люди приписывали ревности графа Моска. При дворе тоже много уделяли внимания графу, но там высмеивали его. В самом деле, 3-я из важных новостей, о коих мы возвестили, оказалась отставка графа. Все смеялись над одураченным любовником, который в почтенном возрасте 56 лет пожертвовал великолепным положением, скорбя о разлуке с бессердечной кокеткой, хотя она уже давно предпочла ему молодого возлюбленного. Только у архиепископа хватило ума, или вернее чуткости, понять, что чувство чести не позволяло графу остаться премьер-министром в стране, где собрались, даже не спросив его совета, отрубить голову юноши, которому он покровительствовал. Новость об отставке графа сразу исцелила генерала Фабио Конти от подагры, о чем мы расскажем позднее, когда будем описывать, как несчастный Фабрицио проводил время в крепости, пока весь город старался узнать день и час его казни. На следующий день графу явился Бруно, верный его слуга, которого он послал в Болонью. Увидев его, граф на мгновение растрогался. Он вспомнил, что чувствовал себя счастливым, когда отправлял этого человека в Болонью почти в согласии с герцогиней. Бруно вернулся, ничего не узнав в Болонье. Он не мог разыскать Лодовико, ибо подеста селения Кастельнуова держал его в тюрьме. «Я снова пошлю вас в Болонью», — сказал граф. «Надо доставить герцогине печальное удовольствие узнать подробности о несчастье, постигшем Фабрицио. Обратитесь к бригадиру, начальнику жандармского поста в Кастельнуово». «Нет, нет», — воскликнул граф, прерывая свои указания. «Лучше поезжайте немедленно в Ломбардию. Раздайте побольше денег всем нашим агентам. Цель моя – получить от них самые ободряющие сведения». Бруно прекрасно понял смысл этого поручения и принялся писать себе подорожную. Когда граф давал ему последние наставления, принесли письмо, несомненно лживое, но написанное в таких выражениях, как будто любящий друг просил о дружеской помощи. Другом этим был никто иной, как сам принц. Услыхав о намерениях графа Моска подать в отставку, он умолял своего друга не покидать министерского поста. Он просил об этом во имя дружбы и опасностей, грозящих отечеству, и приказывал как повелитель. Он добавлял, что такой-то король предоставил в его распоряжение 2 королевских ордена. Один из них принц берет себе, а второй посылает своему дорогому другу, графу Моска. «Из-за этого скота все мои несчастья!» — в бешенстве воскликнул граф, повергнув Бруно в изумление. И он еще пытается обольстить меня такими же лицемерными фразами, какие мы вместе с ним сочиняли, чтобы поймать на удочку какого-нибудь дурака. Он написал ответ, в котором отказывался от пожалованного ордена, ссылаясь на состояние своего здоровья, не дающее ему надежды еще долго выполнять тяжкие обязанности министра. Он был взбешен. Через минуту доложили о фискале Расси. Министр обошелся с ним пренебрежительно.